Гуру. Сны часто имеют значение и полны особого смысла. Его следует уловить и поступать соответственно. Можно отметить, как в прошлом часто прибегали к сновидениям, чтобы запечатлеть в сознании человека нужное указание. Имеется много исторических примеров сонных видений, и все они давались с определенной целью. Отнесемся к ним заботливо и внимательно, стараясь выполнить скрытые в них указания.